усмехается Федорка. Дмитро переминается с ноги на ногу. Щеки его заливает темный румянец. «Сегодня здоровый, а завтра может и помереть», — говорит он, задетый за живое, насмешливым тоном Федорки. «Мало ли с чего человек помереть может. Схватит ему живот или болячка какая прикинется. А может, и убивец какой-нибудь гакнет по голове топором». Неожиданно увлекаясь, говорит Дмитро, не замечая предостерегающего взгляда Федорки. «Вот тебе и мертвое дело!» «Чего?» – весело удивляется Динка и, подметив тревожные знаки Федорки, останавливается. Улыбка сбегает с ее лица. «Вы что-то скрываете от меня?» «Оборони Боже, шо нам скрывать? Хиба ты не знаешь, Дмитро? Он такое набормочет, шо и век не разберешься!» Обнимая Динку и ласково заглядывая ей в лицо, пытается успокоить Федорка. Дмитро, чувствуя свою промашку, угрюмо стоит посреди хаты, почусывая ногтем свой обветренный нос. «Не колупай носа!» — кричит на него в раздражении Федорка. «От характер! Никакой самостоятельницы хлопцу не дает!» — качает головой Татьяна. «Омени без внимания!» — надевая шапку, говорит Дмитро и идет к двери. «Подожди, Дмитро, вместе пойдем!» «Спасибо за вареники! Приходи, Федорка!» – приглашает Динка, выходя вместе с Дмитро на крыльцо. Федорка с матерью провожают их тревожными взглядами. «Эй, Дмитро, смотри у меня!» – грозится вслед товарищу Федорка. Дмитро, не отвечая, машет рукой. «Развели бабскую канитель!» – хмуро бормочет он. Глава 5. Страшная новость. Динка не хочет идти через испанскую экономию. Они обходят ее узкой тропинкой вдоль забора. Динка впереди, Дмитро сзади. Динка идет молча, не оглядываясь. По правую руку ее далеко-далеко расстилается желтеющее поле. Высокие колосья с сухим шелестом гнутся под легким ветерком. С пригорка уже виден утонувший в зелени хутор. Динка внезапно останавливается. «Дмитро!» – строго говорит она. «Я хочу знать правду. Что вы скрываете от меня? Может, это касается Якова? Где он? Где его маленький Оська?» Дмитро мнет в руках шапку, долго чешет затылок. Лицо у него хмурое, взгляд убегает куда-то далеко за желтеющее поле. «И Оська-то, может, и живой!» – нехотя мямлит он. «Как это, может, живой? А где Яков?» – холодея допрашивает Динка. «Ну, шо тебе сказать?» – Дмитро вздыхает и оглядывается по сторонам, словно боясь, что его услышит Федорка. «Дмитро, не играй со мной в прятки! Говори правду! Где Яков?» – еще ближе подступает к нему Динка. «Да это уже давнее дело!» «Нема Якова, упокойник он. Еще осенью, как вы уехали, так его в скорости и убили», — медленно цедит слова Дмитро. «Убили?» — с ужасом переспрашивает Динка, отступая от Дмитро и глядя на него широко открытыми, остановившимися глазами. «Как это убили?» «Ну как, обыкновенно. Пришли вдвох, да и зарубили в хате. Тут и скрывать бы нечего. Да твои, как прослышали от Ефима, так и прискакали к Федорке. Леня, да Вася этот ваш длинный. Как раз он в то время в отпуск, шо ли, наезжал с фронта. Ну и меня позвали, конечно. Чтобы вам с Мышкой не говорили, значит, ничего». «Леня, Вася», – машинально повторяет Динка, а в глазах ее, словно в тумане, вырисовывается белая, обитая дождями хата в лесу. Знакомый выщербленный порог, раскрытая настежь дверь, и на полу в луже крови. «Нет, нет!» – кричит она. «Этого не может быть! Он так хорошо играл, он никому не делал зла!» «Да тут не со зла, а вроде бы деньги были у Якова. Дед, шо ли, Оське оставил. Но вот за деньгами они и пришли. И под печкой, и под полом искали». Но Динка не слушает Дмитро. «Боже мой, шепчет она, бессильно опускаясь на траву. Убили такого человека! —